Ветер. Утро. Если бы не звон будильника и не голос диктора, то никак не узнать, что уже утро. На улице темно, зимние рассветы слишком поздние. В общежитиях на Пышминском тракте и Черниговском переулке, где живут рабочие Уралмашстроя, зажигаются желтые окна. Ребята сбрасывают одеяло, щурятся от света лампочек. Многие вчера поздно вернулись с занятий в институте или вечерней школе и в этот момент люто завидуют тем, кто работал во вторую смену и теперь может спать хоть до обеда. Открываются двери, шумно бьют в умывальниках струи воды. И перекликаются голоса. «Как погода?» «Хуже вчерашней». «Ветер?» «Как с цепи сорвался». «Эх, черт, если больше 7 баллов, краны не будут работать». «Может и больше, снег хлещет». «И снег, и ветер, и звезд ночной полет». «Ну, насчет звезд не знаю, облака». Потом идут ребята на работу, в свете фонарей бешено пляшут колючие снежинки. В конце улицы темной громадой встает строящийся корпус цеха металлоконструкций. Там уже вспыхивают ослепительные голубые огни электросварки. А в небе тихо растекается синяя вода рассвета. Ребята идут по улицам поселка. На его западной окраине стоит Красная Арка. Вверху надпись «Уралмашстрой», ударная комсомольская стройка. Высокая арка кажется совсем маленькой на фоне громадных железобетонных пролетов. Здесь возводится цех сварных металлоконструкций. Это лицо стройки. Когда цех будет закончен, он займет 12 гектаров. Не только в нашей стране, но и во всей Европе не будет равного ему по величине и мощности. Благодаря этому цеху «Уралмаш» втрое увеличит выпуск металлоконструкций. Любят ребята свою стройку, гордятся ею. Они расскажут о поточных линиях в будущем цехе, о манипуляторах и специальных стендах, которые проектируют для них инженеры КБ имени Патона, о телевизионных и радиоустановках для руководства всеми работами. Каждый из строителей упомянет о 90 мощных кранах, которые будут передвигать многотонные узлы и детали машин. Вес некоторых «деталек» достигнет 175 тонн. Словом, чудесный цех, по сути дела самостоятельный громадный завод. А кто будет работать в этом чудесном цехе-заводе? Да сами строители. Многие из них, окончив смену, идут в ремесленное училище при заводе на различные курсы. Это ведь здорово, трудиться на предприятии, созданном своими руками. Сейчас еще трудно представить, как будет окончательно выглядеть цех металлоконструкций. Но уже в этом году первая очередь цеха вступит в строй. А комсомольцы сразу взяли новое обязательство. К началу работы 22-го съезда КПСС закрыть 4 пролета второй очереди. Это будет нелегко, но это будет, ведь стройка непростая, ударная, комсомольская. Подвиги не совершаются каждый день. Ребята знают, иногда и в очень маленьком деле нужна большая твердость. Будни — это работа, простая, обыкновенная и все-таки такая удивительная работа. А пока они идут по стройке, ребята с ударной комсомольской, идут мимо серых бетонных колонн центрального корпуса, мимо гудящих автокранов и сломанных бараков. Идут от участка к участку, на полигон, где изготавливают железобетонные опоры, на строительство бытового корпуса, на компрессорную. Они идут, а северный ветер стелет по земле снежные языки, будто все еще надеется задуть вспыхивающие повсюду огни электросварки. Люди с комсомольской путевкой. Обеденный перерыв. Мы сидим у строящегося здания компрессорной, укрывшись от ветра за штабелем кирпичей. Монтажник Эдик Иваницкий, член комсомольского штаба, прикуривает, сберегая слабый огонек спички в больших ладонях. «Отовсюду у нас есть люди», — продолжает разговор Иваницкий. «Одни после технических училищ работают, другие из армии вернулись, а многие, как говорится, с теплых мест к нам пришли. Может, и лучше было бы им на заводах, у станков или в кабинетах, а взяли, однако, путевки. И, между прочим, знали, что медики здесь на земле не валяются». Перерыв кончается, Иваницкий встает. Плиты надо перебросить ближе к зданию. Вон и крановщица пришла. А говорят, если ветер больше 7 баллов, краном нельзя работать. Ну, значит, нет 7 баллов. Уходя, он повторяет. А ребята у нас хорошие, это точно. Многие недоуменно пожимали плечами, когда узнали о решении Игоря Соболева. Кончил парень техникум, место хорошее, в конструкторском бюро «Уралмаша». А он, подумать только, уходит на стройку простым рабочим. Кое-кто отговаривал, другие просто спрашивали, почему уходишь? Отвечать было трудно. Он и себе не мог четко объяснить. Конечно, в конструкторском интересная и нужная работа. Но стройка — это было чем-то большим. В самом названии слышалось такое, о чем мечталось в детстве, когда читал о городе юности на Амуре. Ударная Комсомольска. Да и не только в названии. «Уралмашстрою» нужны были люди. Как и тогда, комсомол зовет, думал Игорь. Но он не привык к громким словам и говорил просто. «Я же в институте учусь. День сидишь за чертежами, вечером на лекции бежишь. Лучше уж днем на свежем воздухе работать буду». Пришел Игорь на стройку, когда лишь стаканы для колонн были на том месте, где сейчас растут пролеты цеха. Стал арматурщиком, а через несколько месяцев Игоря Соболева сделали бригадиром. «Не в обиду конструкторам, будь сказано, мне здесь больше нравится», — повторяет иногда Игорь. «Карандаши диаметром покрупнее». И он показывает на железные прутья арматуры. Вечером, сменившись с караула, сержант Василий Шабалин вернулся в казарму. «Вася, тебе письмо из Свердловска». «От Николая», — улыбнулся Василий, узнав почерк брата. Торопливо разорвал конверт. Из сложного в четверо листка скользнула газетная вырезка. Подошел Анатолий Лежнин. Интересно, что пишут другу. «Брат на стройку зовет. Заметку вырезал из газеты. Держи». Лежнин прочел сначала заметку, потом письмо. «Стоит подумать, а?» «Думать давно стоит. Службе скоро конец, а куда поедем?» «Слушай, а ведь здорово. Комсомольские путевки дадут». «Значит, мы вроде добровольцев». На следующий день сержант Шабалин писал на «Уралмашстрой» письмо. Человек 10 за его спиной придирчиво перечитывали каждое слово. «А ты мне всех пиши, пусть всем путевки шлют. А может, мы там вовсе и не нужны?» Ответ пришел на имя командира части. «Конечно, люди нужны, пусть приезжают». «Значит, Свердловск, эх, братцы, давно же я не плотничал, руки по топору соскучились», — счастливо смеялся Василий. И вот он, первый день работы. Василий сдвинул на затылок шапку, на ней след от звездочки. Да и всей штатской одежды у нового рабочего, ватник да валенки, не обзавелся еще. «Старается солдат», — переговаривались плотники, глядя, как ловко Василий обтесывает столб. Звенит топор, в работе не чувствуешь, как холодный ветер обжигает разгоряченное лицо. Хорошо, и товарищи в бригаде хорошие, и стройка. Только одна мысль смущает парня. «Хотел, как все, по комсомольской путевке, а получилось, что просто по письму приехал». Смеются друзья. «Чудак-солдат, разве в бумажке дело?» Просто случай. Это произошло в самом конце лета. Наползли тяжелые, как мокрая вата, серые тучи, и хлынул ливень. Он хлестал по земле, и она прямо на глазах раскисала, расползалась под ногами. Коричневые комья глины липли к ботинкам. Те, кто не успел добраться до какого-нибудь помещения, жались друг к другу в случайных укрытиях. Замерли краны, им не для кого было работать. Каменщики и монтажники ушли с площадок. Парень в промокшей одежде заскочил в конторку. Со слипшихся прядей волос стекали по лицу струйки воды. «Ну, монтажники, радуйтесь», — сказал он, на ходу выжимая куртку. «Самосвалы вам раствор сгрузили у энергоканала». Радоваться, конечно, было нечему. «Чем только люди думают», — забеспокоился Володя Долгополов. «Погибнет раствор». «Ну, не обратно ж было его везти», — рассудительно заметил Семен Иванович Оброскин. Монтажники должны покрывать бетонными плитами энергоканал, проходящий через территорию будущего цеха. Дождь помешал работе, и вот на тебе, догадались. «Пропадет раствор», — снова сказал, словно подумал вслух Володя. «Может, попробуем?» — нерешительно предложил Федя Журавлев. «Обидно». Они переглянулись, молча докурили папиросы. Знали, работа не на один час. Ливень бурлил за окнами. Три человека пошли к выходу. «Да вы что? Льет, как из ведра, никто не работает. Заактируют день, и делу конец», — окликали их. «Да раствор там». В дверях задержались на секунду и нырнули под холодные струи. Скоро Семен Иванович замедлил шаги. Володя и Федя тоже пошли медленнее. Теперь было уже все равно. Облегченно взревев моторами, отъезжали самосвалы. Дождь звонко бил в железные пустые кузова. «А ну-ка, друг, давай к нам!» — махнул рукой Долгополов машинисту автокрана. Кран вздрогнул и медленно пополз к штабелю бетонных плит. Все часы, пока работали монтажники, дождь не ослабевал, но тяжелые плиты аккуратно ложились на подкладку из раствора. О том, как работали, много не скажешь. Все были мокрые с головы до пяток, ноги скользили, а с неба текло. Впрочем, теперь уже никто не вспоминает об этом. Мало ли бывает случаев. Член бригады. В один из осенних дней Николай Гмызин впервые пришел на стройку не к началу смены. Пришел не на работу, а так, попрощаться. Было даже немного неловко, все делом заняты, а он стоит. Но друзья уже обступили Николая. «Когда уезжаешь, вояка?» «Попробуй только писем не писать». «Вот, братцы, будет пополнение для танковых войск. Сам Коля Гмызин». Он смеялся, стискивая в рукопожатиях дружеские ладони. Но как ни смейся, с бригадой расставаться жалко. Ох и жалко, черт возьми. Хоть и пробыл он в ней недолго, всего одно лето, а привык. «Знать бы раньше», — говорил он иногда друзьям. «Давно бы стал монтажником. Работа здорово хорошая. Да и вообще». «Вообще? Это значит, что люди в бригаде замечательные. Друзья настоящие. Вот и судить сами. Разве не грустно прощаться?» Подошел Михаил Терентьевич Гаврилов, бригадир. «Куда после армии ты двинешь, Коля?» Николай вскинул удивленные глаза. «Ну куда ж, как не к вам? Я теперь на всю жизнь монтажник». Гаврилов скрыл довольную улыбку. «Ну, добре. Только ты смотри, мы за коммунистическое звание боремся. Так и ты тоже, хоть и в армии. В общем, понимаешь?» «Ясно, Михаил Терентьевич». Через несколько дней оформляли список бригады Гаврилова, борющейся за звание коллектива коммунистического труда. Список аккуратный, вставлен в рамку, синей краской фамилии. «Михаил Терентьевич, а как же с Николаем быть?» — спросил кто-то. Ну, казалось бы, чего спрашивать? Ушел человек из бригады, в армии служит. «Вернуться ведь обещал», — раздались голоса. «Парень хороший. Мы же его и учили». Гаврилов кивнул. «Это верно, всей бригадой учили. Монтажника из него сделали, разряд дали». «Как ни верти, а Колька все равно наш», — решил наконец бригадир. «Нам со своими людьми рвать не годится. Записывай». Так в красивом бригадном списке с рамочкой появилась фамилия Николай Гмызин. И за ней сноска. Служит в советской армии. Честное слово. Хорошо быть в такой бригаде. Валя увольняется. Однажды Володя Кошель, секретарь комитета ВЛКСМ «Уралмашстроя», встретил в коридоре девушку с обходным листом в руках. «Валь, увольняешься? Почему?» Девушка смутилась. «Да нет, что ты, это так?» А через полчаса увидел ее в отделе кадров. «Значит, все-таки увольняешься? Ну что случилось?» Валя молчала. Тогда Володя сказал. «Ты по комсомольской путевке на стройку пришла. Значит, без решения комсомольского штаба тебя не уволят. Приходи-ка сегодня на заседание. Поговорим». Она пришла, принесла заявление. Прочитав его, начальник штаба Володя Голанов переспросил. «Просишь уволить в связи с отъездом мужа?» В углу засмеялись. «Знаешь, ты извини, конечно, но врать тоже уметь надо». Валя вспыхнула, встала. «Ладно, я скажу». И прорвалась горячая обида. «Скажу. Я сюда шла и думала, настоящее дело ждет. Комсомольская стройка, романтика. И где она, ваша романтика? Земля да бетон. Попала в бригаду, где и комсомольцев не вижу». Штаб зашумел. «А ты не на землю смотри, а вокруг, увидишь. Тише, товарищи, тише». «Все равно удержать не можете», — закончила девушка. «И не будем, Валя. Но ты подумай. Может, перевести тебя из бригады на бетонный завод? Если совсем со стройки уйдешь, спокойно будет на душе». Она упрямо молчала. «Ну, как хочешь», — сказал Володя. «Только у нас сегодня еще много вопросов. Посиди, послушай. Потом поговорим, ладно?» Сейчас трудно вспомнить, о чем говорили в тот вечер в штабе. Видимо, о самых обычных вещах. О соревновании бригад, о задержке бетонных панелей, о новых рабочих, только что демобилизованных из армии. Говорить можно о чем угодно, но говорить по-разному. Ребята спорили, горячились. Каждое слово, каждую новость принимали близко к сердцу. Казалось, все забыли о девушке, сидящей в углу комнаты. А она сидела и слушала. Сгущались сумерки, и окна становились синими. Синими, в белых перекрестьях бумажных полосок. Полоски наклеили, чтобы стекла не вылетели от взрыва. Рядом рвали землю под котлован. В синих сумерках плавали над землей золотые звезды. Это на невидимых уже башенных кранах, на их движущихся стрелах зажглись огни. Шумел за окнами ветер, шумели моторы проходящих самосвалов. Валя чувствовала, как от этого шума чуть заметно вздрагивают заклеенные крест-накрест стекла. Она чувствовала, жизнь, настоящая жизнь бьется в окна комсомольского штаба. Валя осталась на стройке. Последняя машина. Когда груз резко опускается на землю, кабина вздрагивает. Кран чуть заметно раскачивается. Зоя Михалева откинула стекло. Так лучше слышно, что кричат снизу. «Зойка, еще одну машину разгрузишь?» «Ох и народ», — думает Зойка и отвечает каменщикам. «Ну давай, последнюю». Времени уже четверть первого. 15 минут, как обед. Каменщикам можно и попозже вернуться из столовой, а Зойке нельзя. Ровно в час придут монтажники Гаврилова, и надо будет ставить для них колонны. Между каменщиками и монтажниками всегда спор. Спорят из-за крана. А Зойке ведь не разорваться. Ползает ее кран вдоль строящегося корпуса. От одних к другим. Только знай, поворачивайся. Зойка крутит маховики, осторожно опуская на землю плиты бетонных перекрытий. В открытое оконце влетает холодный воздух. Зойка поджимает ноги. Мерзнут они в резиновых ботах, хоть и печка рядом. «Когда, черт возьми, валенки выдадут?» «Зоенька, еще машина пришла!» — слышится снизу. «Смеетесь, да?» «Ну, Зоечка, шофер ругается!» Вообще-то она может уйти. Подождали бы, не умерли. «Подгоняй!» — кричит она. «Да шевелитесь, ради бога!» В кабину поднимается Роза Шатохина. «Я тебя уже полчаса жду. Сейчас последнюю разгружу. У тебя ноги, наверное, закоченели. Валенки надень пока», — предлагает Роза. Зойка орудует штурвалами, а Роза болтает. «Ты уже все выучила? Дашь конспекты? Ох, я боюсь. Просто жуть». Сегодня после работы девушкам сдавать экзамены на 4-й разряд. «Ничего я еще не выучила», — ворчит Зойка. Роза рассеянно листает конспекты и продолжает разговаривать. «Холод жуткий. Пока лезла к тебе, чуть не окоченела. Зоя, а помнишь, как у нас ноги дрожали, когда в первый раз на кран лезли?» «Это у тебя дрожали», — сердито отвечает Зоя. Она видит, что подошла еще одна машина. Каменщики уже не просят. Они подняли головы, молча смотрят на крановщицу. Зойка стягивает валенки. «Иди, Рос, обедай, я уж разгружу. Подожду». Когда до конца обеда остается минут 15, девушки стремительно спускаются по вздрагивающей лесенке крана. Шофер последней машины машет им. «Давай подброшу до столовой». Скоро Зойка возвращается на кран. Снова высоко над землей плывет железная стрела, раскачивается груз. На конце стрелы вытянулся по ветру алый флаг. Шумит ветер, Чтобы лучше разбирать голоса снизу, Зоя снова открывает оконце. Слышно, как паренек в тужурке ремесленника насвистывает песню. «И снег, и ветер, и звезд ночной полет». Незаметно для самой себя девушка начинает подпевать. Ей, как и многим, очень нравится эта песня. «Уралмашстрой», Свердловск, 1960 год.